Глава четвертая. Прощание. Олег почти не спал и встал рано. Предстояли сборы в дорогу. Неожиданно явился княжеский стременной зимород и передал повеление Игоря явиться в ратный стан. Воевода внутренне собрался, стал хмур и сосредоточен. Что хочет сказать ему князь, доброе ли, худое? Но уже само желание свидеться внушало надежду. Кликнув своего стременного, он отправился в ратный стан. Игорь был сдержан и немногословен. «Ты все равно в Новгород едешь. Письмо и дары для Тиуна и воевод новгородских передай», — кратко молвил князь и кивнул зимороду, чтоб он принес поклажу, а сам тут же ушел. Олег облегченно вздохнул. «Отвези передачу домой, Федор», — велел он стременному, «а потом в Ильинскую церковь, я там буду». Прихожан еще не было, только пастор Витольд Моравский готовился к заутренней службе. «Отец Витольд, благослови меня в дорогу, отправляясь в полуночную Словению. Хочу проститься с могилами родных, с землей моего детства, а потом... потом покину Киевщину и отправлюсь, куда Всевышний путь укажет», — склонил голову воевода. «Благословляю тебя, сын мой. Пусть легким будет твой путь, и опасности обойдут стороной. Да хранит тебя Пресвятая Дева Мария. Амен». Пастор осенил главу Олега крестом. Едва Витольд благословил воеводу и подоспевшего молодого стременного, как стали подходить на молитву немногочисленные киевские христиане. Кроме местных, таких как Олег и некоторых варяжских и нурманских воев, на сей раз пришли несколько чешских купцов. Когда закончилось богослужение, купцы занялись тем, что принялись осматривать и проверять свой товар, который они по обыкновению оставляли тут же, в церкви, на все время своего пребывания в Киеве. Пастор получал за хранение свою долю, а торговцы были уверены в сохранности товара. Им только предписывалось не громоздить тюки и бочки прямо перед алтарем. Когда пастор начинал править службу, всем следовало оставаться до конца мессы, и никто из присутствующих не должен был входить или выходить. Также во время богослужения запрещалось трогать товары, передвигать их, устраивать шум или разговоры. За все это следовало наказание в виде значительных штрафов, а то и угрозы выставить товар на улицу. Теперь же купцы могли все взять необходимое. Попросив воеводу остаться и подождав, когда купцы вынесут свои короба, пастор закрыл тяжелую входную дверь на замок и, наконец, представил гостей. «Вот, воевода, это мои земляки из Моравии. Милош», — указал он на осанистого купца с залысинами, «Иржи», — на второго седоватого пониже ростом, «и Ондра», на высокого и худощавого. «А это честные купцы, воевода Олег. Приглашаю всех вас ко мне на обед», — молвил Витольд после того, как мужи кратко поприветствовали друг друга, и повел гостей в свой деревянный дом рядом с церковью. Стременной воеводы последовал за ними, ведя двух лошадей под уздцы. «Как дела в Великой Моравии?» — спросил Олег, когда они уселись за стол. «Это раньше она была великой», — делая по-чешски ударение на первом слоге, вздохнул Высокий. «До того, как угры ее знищили в том злопамятном 907 году от Рождества Христова. Но наша Чехия, слава Богу, устояла, да еще и часть Моравы смогла отвоевать». «Мы ныне как бы меж двух огней пребываем», — неторопливо пояснил второй осанистый с залысинами на темени купец. «С одной стороны угры нас подмять хотят, а с другой германы данью обложить. Вот наш князь Вратислав и бьется, как меж молот и наковален. Пастор Витальд рёк, что ты воевода Колик, хочешь куда-то на воинскую службу наняться с воями своими, так давай к нам, князю Вратиславу добрые воины во как нужны. Купец сделал красноречивое движение дланью у горла. Платит он воинам своим добре, ведь мы на перекрест торговый живем. От нас на Русь кони угорские и серебро идет, а от вас лен, воск, мед, железо болотное, сбрание доброе, что нам на сей момент до места. «Олег не просто воевода», — молвил пастор торжественно, — «он княжеского рода, великого Ольга Вещего сын». «Ведаем про то, пастор Витальд», — одобрительные с уважением закивали купцы. «Так что реши, князь Колик, сын Колги, почтем за велику честь», — не менее торжественно молвил осанистый купец с высоким челом. «Милош верно сказал, переедь к нам в Морово, жалить не будешь», — вторил ему купец пониже ростом с заметной проседью в волосах, которого звали Иржи. Они еще поговорили, сытно поели, и купцы отправились по своим делам. «Не меня благодари, а Господа Всевышнего», — молвил Витольд Ольгу, когда купцы ушли, и воевода оставил пастору щедрое пожертвование. «Надо всегда надеяться на его волю и милость, и он никогда не оставит в беде». Сев на поданного стременным Воронова, воевода неспешно тронул коня и поехал к своему терему, обдумывая новые события и неожиданное предложение моровчан. Рано утром, едва засерел рассвет, небольшой конный отряд двинулся вверх по берегу широкой Днепры, по протаренному многими караванами пути аж до Смоленска, где был переволок в Западную Двину. Обеспечивавший порядок и безопасность в сих местах волоковой тиун накормил гостей местными угрями и белорыбицей, снабдил воеводу и его спутников необходимой провизией, сопроводил до реки и помог переправиться на другую сторону на речных плоскодонных баржах. Далее отряд Олега поскакал к полуночи, взяв направление на реку Великую, чтобы вдоль реки далекого детства добраться до самого Изборска. Воевода намеревался вначале посетить могилы своего деда Бажана и матери Велины, которая 3 лета тому умерла, как сообщили ему приехавшие на киевский торг земляки, а уж потом отправиться в Новгород. Перед отъездом он думал зайти к тетке Ефанде, однако переступить порог терема даже после краткой встречи с Ингардом не решился. Все-таки там Ольга, да и князь неспроста назначил встречу в ратном стане, а не как обычно, в гриднице. О месте захоронения отца лепше узнаю у того же тиуна новгородского, решил Олег. Почти 20 дней провели в седле кияне, одолев около 1000 верст пути. Вот, наконец, и долгожданный Изборск. Солнце алым шаром уже коснулось верхушек деревьев дальнего леса, когда небольшой конный отряд остановился у частокола добротного и обширного купеческого двора. Все почти как 12 лет назад, когда он стоял у этих теперь сильно потемневших от снега и дождей тесовых ворот. Только рядом тогда был отец, могучий старец с пышной белой гривой волос. И еще была жива мать. За частоколом послышались голоса и движения. «Эй, Ахарона, отворяй!» «Дядька Гнездо!» — громко кликнул Олег. В ответ послышался удивленный голос. «Состарился уже Гнездо, давно не в охороне. А ты кто будешь, гость уважаемый, и как хозяину о тебе доложить?» «Я брат вашего хозяина Андрея, Олег, а это мои люди», — ответил воевода, несколько волнуясь, ведь последняя встреча с братом и матерью была не из радушных. За воротами замолчали, слышны были только неясные разговоры и скрип деревянной лестницы. Потом и вовсе наступила тишина. «Никак пускать нас не желают», — неуверенно проговорил молодой и потому несколько нетерпеливый стременной Федор. Наконец ворота, будто нехотя, отворились. Отряд въехал на обширное купеческое подворье. Снова, как и в тот последний приезд, Андрей стоял на высоком крыльце, глядя на въезжающих в его владения вооруженных людей. «Здрав будь, брат! Примешь ли гостей нежданных?» — спросил Олег, стараясь придать голосу беззаботности. «На дворе вечер, и хоть сейчас не зима, да законы гостеприимства у нас на Новгородчине полуночной блюдутся строго. Никто и нежеланного гостя на улицу не выгонит», — ответил Андрей с присущим ему несколько гонористым видом. От этого уже подзабытого высокомерия у Олега неприятно царапнуло внутри, но он вида не подал. Воины стали привязывать коней у длинной коновизи, а воевода, передав повод стременному, не торопясь взошел на резное и тоже потемневшее от времени крыльцо. Здесь они постояли какое-то мгновение, глядя друг другу в очи, а потом обнялись. Не столько от души, сколько по обычаю, все же родные братья. Объятия были краткими. Олегу показалось, что кроме былой холодности брата, он ощутил еще и некую настороженность, которой при прошлой встрече не было. Вечеря вышла не слишком праздничной и разнообразной, но привычным к суровым походам соратникам воеводы оказалось в самый раз. За тем же широким столом, как тогда с матерью Велиной и отцом Ольгом, более молчали и ели, нежели говорили. Андрей время от времени задавал лишь общие вопросы. Зачем пожаловали? Да какие дела столь важного в великом княжестве человека заставили посетить дальние уделы? «Я вовсе не как воевода приехал, а скорее...» Олег на мгновение задумался, говорить ли о настоящей причине своего приезда на родину. Но, понимая, что это, скорее всего, его последняя встреча с братом, продолжил. Попрощаться приехал с родными местами, могилы матери, деда и отца навестить. «То есть как попрощаться? Ты что, в столь опасный поход уходишь, что вернуться из него живым не чаешь?» — вскинул густую бровь старший. «Уезжаю я из Киевщины, насовсем. Князь Чехии Моравии зовет к себе воеводой», — тихо ответствовал младший, разумея, что слухи о его разрыве с князем Игорем так или иначе скоро сами придут в Новгородчину. «Во как!» Только и смог от крайнего удивления воскликнуть Андрей. Олег почувствовал, что осторожного опасения брата как не бывало. Напротив, он довольно оскалился надменной ухмылкой. «Узнаю Рюрикова сына, отец которого нашего, моего отца Тиуном Нового Града поставил, а потом убил. А тебя его сын, значится, живым отпускает, да ногим. Ха-ха-ха-ха! Так ты, брат, радуйся, что живым они!» Андрей сделал дланью выразительное движение у горла. Олег молчал, уже сожалея, что рассказал брату правду. Он не стал возражать Андрею, что его отец, Вадим Хоробрый, поднял восстание против князя Рарага, за что и поплатился своей жизнью. Ему хотелось поскорее закончить сей неприятный разговор. «Как же так сталось, что после смерти своего отца не ты князем стал, а Ингард? Как же он обошел тебя на пути к трону?» Продолжал насмешливо вопрошать старший брат, уже без всякой опаски, глядя на младшего так, словно он был никто. «Игорь — наследный князь, сын Рарага, племянник Ольга Вещева», — ответил мрачнее воевода. «Ага, «А ты сын Ольга Вещева, да толку с того!» – презрительно хмыкнул Андрей. «Я-то тебя знаю как облупленного, сколько тебя в детстве колотил, да все, видать, без проку!» Олег почувствовал, как снова к лику прихлынула горячая кровь руда, как сама собой десница потянулась к рукояти клинка, но он сдержался и промолчал, ослабив усилием сознания напряжение в раменах. Сей простой прием сработал, руда отхлынула от лика, и сердце забилось ровнее. Что же он так взволновался? Разве ждал чего-то другого, кроме злых и едких, как залитая водой известь слов? Нужно вытерпеть, превратившись в камень. Хватит распрей с Ингардом. Андрей просто хочет по старой памяти взять верх, потому нельзя всерьез принимать его злое высокомерие к сердцу. Олег уже почти совсем совладал с собой, когда до его сознания дошли последние слова брата. «Да и неведомо, настоящий ли ты сын Ольга Вещева. Может, мать тебя от кого другого нагуляла? Телом мелкий, да и умом не силен. Мало что князем не стал, так и места воеводы лишился». Горячая волна ударила в голову Олега. В очах потемнело, потом поплыли пестрые пятна и коричнево-алые круги. Уже не владея собой, рванулся воевода к брату-обидчику, который так жестоко поразил его словом в самое уязвимое место, которое сам Олег никогда старался не трогать, прятал от разума подальше в безмерные кладовые подсознания. Тяжелый скромосакс будто сам собой покинул ножны и оказался в руке. Еще миг, и он в едином молниеносном посыле через стол пронзит презрительно надменно ухмыляющиеся уста брата. Андрей успел чуть отклониться назад, но это его уже бы не спасло, если бы в последнее мгновение юный стременной не повис на руке Олега. «Не твори сего, воевода! Вы же кровные братья! К тому же, христиане, не уподобляйся Каину библейскому, не бери неискупимый грех на душу, лепше меня убей, чем брата единородного!» — кричал исступленно Федор, борясь с неожиданной для его юного тела силой, с потерявшим самообладание Олегом. Сознание понемногу стало возвращаться к тяжко раненому в самую душу воеводе. Он опустил клинок и, дрожа всем телом, обессиленно сел на лаву. Провел дланью по челу, как бы стирая с лика напряжение. «Устал я после дальней дороги», — глухо обронил Олег побледневшему и недвижно сидящему Андрею. «Где нам место на ночлег отведено? Скажи, да я спать отправлюсь, а утром ты или кто из работников твоих пусть покажет, где мать и дед похоронены». Андрей от таких спокойных слов еще более помрачнел, но ключницу позвал, повелев ей указать гостям их места. Стременной наотрез отказался ночевать со всеми в большой светлице и улегся на узкой лаве у входа в горницу деда Бажана, где на широком ложе отвели место воеводе. На могилах стояли большие кресты доброй каменотесной работы. Крест деда Бажана и бабки был один на двоих и уже порядком врос в землю. А материн довольно свежий, еще не покрылся мхом и стоял ровно на небольшой каменной пите. Ну вот оно, последнее место упокоения матери, всю жизнь изводившей себя мечтой о мести его отцу Ольгу. Странные были у них взаимоотношения. Дед Бажан рассказывал, что отец положил глаз на его мать Велину, когда еще был голодранцем, и чтобы заработать на свадьбу, нанялся к нурманам и ушел с ними на Драккаре вместе с еще несколькими молодыми ладожцами. За это время дед Бажан сосватал Велину за Вадима Хороброго, старшего зятя самого князя Гостомысла. У них родился Андрей. Олег же вернулся из-за моря вместе с князем Рарагом, уже как его воевода. Вадим Хоробрый, недовольный тем, что покойный Гостомысл поставил князем не его, а младшего зятя Рарага, сговорился с нурманами, которые должны были убить Рарага и Ольга, а сам поднял восстание в Новгороде. Но заговор был раскрыт, и его верховоды, в том числе и Вадим, убиты. Мать Велина, ставшая вдовой, памятуя прежние отношения к ней Ольга, приблизила к себе воеводу, вновь потерявшего голову от любви, однако дала понять, если вдруг что-то случится с Рарагом, то он, Ольг, станет князем, а она княгиней. Воевода Ольг отринул такую любовь, ценой которой должно было стать предательство. А у матери на всю жизнь остались противоречивые чувства к отцу. И тем не менее, она отправила к нему повзрослевшего сына, за что Олег был ей весьма признателен. Теперь уже обоих нет в мире живых. Как они там сейчас ладят в мире душ? И встречаются ли? Ведь мать христианка, а отец, как говорят пасторы, язычник. Наверное, в разных мирах они обитают. Мать в своем, а отец в славянском Ире. Или, может, в кельтском Авалоне. Они ведь с теткой Ефандой были из кельтского рода. Задумчиво прикрыв очи, Олег сидел между могилами. Думал, вспоминал свое детство. Мать, деда, бабку, драки и споры с Андреем. Вспомнил, конечно, как покинул домашний кров, кинувшись отчаянно в новый, неведомый, но и дарящий надежду мир будущего. Тогда отец Ольг, после смерти Рарага, ставший князем новгородско-киевским, принял его и признал сыном. Сейчас он снова на очередном пороге. Все привычное и любимое остается в Киеве. А он опять у черты неведомого. Видать, такую судьбу готовил ему Всевышний. И он, Олег, должен без роптания, но с благодарностью воспринять Божью волю. В последний раз погладил рукой шершавую каменную поверхность материнского могильного креста, встал, огляделся вокруг, стараясь навсегда запомнить и эти могилы, и лес, и холмы вокруг, и северное небо над головой. «Прощайте, родичи, до встречи в вашем мире!» Он широко перекрестился, поцеловал кресты и побрел к стоящим поодаль охоронцам. Он более не хотел видеться с Андреем и покинул Изборск, передав посланцу, проводившему его к погребалищу, что он благодарит брата за прием и ночлег и желает ему удачи в жизненных и торговых делах. С малой родины Олег отправился в Новгород, чтобы передать Тиуну послание княжеское. В добротном тереме новгородского Тиуна собрались местные воевода, несколько бояр и именитых купцов, да еще некий посланник из Вагрии, с которой не порывалась связь новгородчины еще со времен Гостомысла и Рарага Рерика. Киевского гостя тут же усадили за добрый стол, что было весьма кстати после нелегкой дороги через леса. «Воеводе княжескому почетное место», — молвил, усаживая Олега подле себя, ширококосный, лысоватый, с внимательными серо-зелеными чуть на выкат очами Тиун. После острой и болезненной встречи с братом Олегу не хотелось больше никому возражать и посвящать в свои дела. «Я долго у тебя не задержусь», — молвил он после передачи Тиуну писем и подарков из Киева. «В Изборске я уже побывал. Мыслю через пару-тройку дней обратно отправиться». «Ну вот и славно! С тобой и передам, что для князя приготовил», — обрадованно заключил Тиун. «Подскажи только, где погребалище отца моего, Ольга Вещева. Хочу его навестить», — попросил воевода. Основательный Тиун, задумавшись, ответил не сразу. А сухонький седовласый купец с быстрыми карими очами, опередив его, молвил скороговоркой: «Так в Олеговом урочище курган насыпан, там оно и есть погребалище князя Вещего, как раз в том самом месте, где змея его уклюнула, как когда-то малолетнего внука старого князя Гостомысла и Сбора, в том месте, где ныне Изборск». «Да нет там никакого княжеского погребалища, сказки все это! Наши купцы рекли, что в Киев он отплыл, а что в дороге сталось, никто не знает», — махнул широкой дланью Тиун. «В Приладожье покоится прах нашего славного земляка», — негромко, но веско проговорил боярин Студень. «А мой старый охоронец клялся, что сам видел, как сей седовласый старец с молодым отроком садился на лодью каравана торгового, что шел из Ладоги в Вагрию», — горячо воскликнул широкоплечий купец средних лет в дорогом кафтане и новой замысловатой шапке из тонкого зеленого сукна. «У нас в Велиграде ходят разговоры, что в самом деле зрели на пристани Олега Вещего. Только не с учеником он был, а с женой в летах, на голове которой был кружевной плат, такой чудный, что каждый зрел в тех узорах свое». Как бы сам себе в задумчивости молвил посланник из Вагрии, худощавый, с тонким носом, чем-то неуловимо похожий на птицу. Олег ошеломленно оглядывался на говоривших, слушая их и окончательно теряясь. Уж этого он никак не ожидал, что у славного Олега Вещего нет даже последнего прибежища. «Вот тебе и посетил могилу отца!» — в отчаянии воскликнул воевода. «Выходит, никто точно не ведает, где она?» Тиун только пожал широкими раменами. Долго в эту ночь не мог уснуть Олег на добром ложе. «Кто же мне может рассказать правду, которую, похоже, скрывает и тетка Ефанда, и бывший воевода Руяр, так толком и не рассказавший тогда за столом в гриднице Игоря, как ушел из жизни Ольг Вещий? Наверное, стоит разыскать кого-то из тех, кто может сие знать», — рассуждал, ворочаясь от бессонницы, бывший киевский воевода. «Пожалуй, лепше всего ведает тот, кто у отца отвечал за тайную службу в Новгородчине». «Купец Сивер!» — возникла нежданная мысль. «Вот кого надобно разыскать, если он жив, конечно». Однако и это оказалось не таким простым делом. Расспрашивая о Сивере Тиуна, купцов и военачальников, Олег узнал, что тот промыслом купеческим уже давно не занимается, а где находится ныне, толком никто и не ведает. В расстройстве бродил по новгородскому торжищу воевода со своими охоронцами. Похоже, глава бывшей тайной службы его отца исчез тихо и бесследно, как и подобает изведывателю. Олег тяжко вздохнул и пошел к выходу. Уже когда садились на коней, рядом с воеводой возник муж невзрачной наружности, в простом одеянии подсобника какого-нибудь купца или ремесленника. «Тот, кого ищет киевский воевода, готов с ним встретиться. Коли не раздумал, пошли со мной, но охоронцев тут оставь», — проговорил незнакомый муж, как бы никому не обращаясь и не глядя на воеводу. Незнакомец отошел в сторону от коновизи, разглядывая овес в лыковых мешках, и со знанием дела стал вести с продавцом разговор о цене за куль. Несколько опешивший Олег незаметно огляделся. Ему показалось на миг, что он снова в изведывательском деле, как там, в Искоростине, и где-то совсем рядом находятся Колпей и Ерофей. Однако колебался Олег недолго. Молвив что-то охоронцам, он спешился и пошел к неизвестному мужу в простом одеянии. Тот и на этот раз даже не глянул в его сторону, а, повернувшись, зашагал прочь. Воевода последовал за ним. В обширном дворе, куда он вошел за невзрачным мужем, за простым столом никого не было, но стояли яства и кувшины с питьем. Здесь, видно, собирались полдничать. «Здравия тебе, воевода Олег, сын Олега Вещего!» — услышал киевский гость негромкий голос сзади. Он обернулся и в тени кустов узрел сидящего в кресле из плетеной лозы Сивера, того самого Сивера, которого уже и не чаял отыскать. Старик сухой и седой, но с ясными, порядком выцветшими очами, глядел на него и по-доброму улыбался. «Иди сюда, сынок, давай обнимемся. Когда же мы с тобой виделись в последний раз? Ты, рекут, меня разыскивал, порадовал старика тем, что помнишь, не забыл, вернувшись в родные места». Сивер с некоторым трудом встал и обнял подошедшего воеводу, потом, опираясь на крепкое плечо Олега, прошел с ним к столу. Они уселись друг напротив друга. «Прошло всего чуть более десятка лет, а он так постарел», — подумал про себя Олег, будто узрев в очах гостя его мысли, старый изведыватель молвил. «Как князь Ингород упразднил нашу службу, так я без дела, что твой конь обозный быстро сдал. Ведь у нас, одругов твоего отца по тайной службе, в ней весь смысл жизни был». «Эй, дядька Сивер!» — устало улыбнулся Олег. «Меня ведь отец тоже немного в тайны службы своей посвятил, и работник твой все сделал по правилам». «Не спорю, обучение сей муж проходил под рукой моей. Хватка есть, да помогает мне старику дожить свой век. И только... А ты по какому важному делу послан? Или это тайна княжеская? Если так, то молчи, понимаю». «Да нет, я проститься приехал с родными местами да могилами. А вот отцовской найти не могу. Думал, ты, дядька Сивер, мне поможешь», — ответил, наливая душистого медового кваса себе и старику воевода. Запах и вкус напитка тут же окунул его в прошлое. Вспомнилось, как лихо тогда Сивер со скоморохом сватали прекрасу в выбутовой весе на реке Великой, и как она, молодая да ладная, подносила им квас. Душа как-то оттаяла. То ли от того, что перед ним снова сидел соратник отца, то ли от самих волнующих душу воспоминаний. Он не стал противиться теплым чувствам и рассказал старику более, нежели собирался, и о том, как вышла у них с Игорем схватка, и как вдруг явился им рассерженный отец, и о своем скором отъезде в далекую Моравию. Сивер слушал внимательно. Очи его были серьезны, словно и не было груза лет на его худых старческих плечах. Воевода знал, как ценил Сивера его отец и как ему доверял, и оттого еще более ему захотелось наконец-то рассказать все, что собралось тяжкого на душе. Поделился и мыслями о брате Андрее, который непонятно от чего осторожничал в начале их беседы в Изборске, а потом так уязвил, что едва до кровопролития не дошло. «Для нас, местных, в том загадки никакой нет», — начал с последнего Сивер. «Высокомерен и горд твой брат, точь-в-точь, как его отец Вадим храбрый. Потому для него важна не только удача в деле купеческом да барыш, а более того, главенство среди купцов и бояр местных». «Дядька Сивер, а ты знал Вадима храброго?» — спросил Олег. «Молод я тогда был, но добре мог в любую нужную для дела шкуру влезть. Вот и стал немым, чуток умом нездравым, зато дешевым работником в тереме посадника Вадима, который вместе с конунгом Олафом Жестоким вознамерились убить князя Рарага и отца твоего, воеводу Ольга, да захватить власть в Новой Ладоге и в Новгороде, чтобы подчинить себе все богатства Северной Словении. Поскольку на убогого работника никто из важных особ внимания не обращал, про коварные планы заговорщиков я все и выведал. А ведомо ли тебе, что брат твой Андрей, да и ты сам, на свет появились благодаря стараниям Ефанды, сестры отца твоего?» Вдруг совсем о другом спросил Сивер. «Велина-то никак дитя выносить не могла, сбрасывала плод через 2 месяца. Вот ей посоветовали к Ефанде обратиться. Она излечила твою мать, и роды принимать сама в Новгород приехала. Тут как раз заваруха с восстанием и случилась. Андрей родился, а Вадима не стало. Ну, а тебя Велина уже благополучно родила». «Нет, того я не ведал. Знал, что мать моя была в сговоре с людьми пастора Энгельштайна, замыслившими убийство князя Рарага, а отец мой и тетка Ефанда им в том помешали, и за это мать всю жизнь тетку Ефанду иначе как ведьмой не называла, а отца то любила, то ненавидела, даже не знаю, чего больше. Вот видишь, сынок, как перевязаны между собою смерть и жизнь, любовь и ненависть. Так что никогда их порознь не уразумеешь». Так же неожиданно старик вернулся к разговору об Андрее. «Твой брат ныне идет по пути своего отца, жаждет славы и власти. Сблизился с новым Тиуном Новгородским. Вокруг него стало собираться достаточно люда влиятельного, который желает видеть Андрея чуть ли не князем, а само княжество Новгородское снова отдельным от остальной Руси. Потому и испугался твой брат, что о том ведомо стало в Киеве, и прибыл ты неспроста, а по велению княжескому. А как понял, что ты уже не воевода князя, а вроде как изгой, так и возрадовался, и изгаляться над тобой стал от всей души. А правда, что отец мой погибал на глазах у всех, а потом вдруг живым оказывался? Или это досужие басни людские? Загорелись живым любопытством очи воеводы, невольно перенявшего у собеседника манеру неожиданно менять направление беседы, что своенравный Волхов течение свое по весне. Правда или нет, думай сам. Скажу только, что у конунга Олафа очи были, что серебряные дирхемы, когда он увидел твоего отца живым и здоровым, да еще и во главе княжеской дружины. Он ведь знал, что Хвитербард из Приладожья, как викинги называли твоего отца, погиб от удара меча на дракаре Хёвдинга Лодинбьорна. Рухнул за борт и тут же утонул. Сам Лодинбьорн о том рассказал, и воины его подтвердили. И вдруг... Выходит, отец, прожив столь сложную, необычную жизнь, ушел так же загадочно и волшебно... Невольно воскликнул Олег. «Что сказать, воевода, непростой был твой отец, ох, непростой. Знаешь, сколько тут на родине, особенно в Приладожье, о нем легенд да воспоминаний ходит, и уже не понять, где правда, где вымысел людской. Как он чуял засады ворожьи, как из схваток смертельных живым выходил, когда все его уже погибшим считали. Такие люди, как твой отец, не умирают в одночасье, а силой своей внутренней продолжают жить с нами незримо. Потому и смерть их привязать к какому-то определенному погребалищу невозможно. Одно скажу, дыма без огня не бывает». Коль народ сказывает, знать была причина, и были чудеса в его жизни, которые нам, обычным людям, пояснить трудно. А коли так, то отец сам тебе верный знак подаст, когда надобно будет. Вот в этом я не сомневаюсь. «Бывают знаки, да еще какие!» — невольно вздохнул Олег. «Только мне непременно нужно увидеть и потрогать могильный камень на погребалище, чтобы я мог там помолиться и спросить отца о сокровенном», — понурил голову бывший воевода. Глубоко задумался старый изведыватель. Потом, что-то решив, посветлел ликом. «Коли тебе место нужно, что свяжет тебя с душой отца, да к тому, чтобы рукой прикоснуться, весомое и зримое, то езжай в Приладожье. Там каждый укажет тебе курган, рядом с которым растет вяз, а на вершине кургана камень, на котором рукой твоего отца высечена древняя кельтская руна. Там захоронены твои дед, бабка и прабабка по отцовской линии. Езжай, сынок, там точно сможешь ощутить связь с душой отца и задать ему свои вопросы». На следующее утро отправился Олег со своим небольшим отрядом в Приладожье. Расспросив у местных стариков дорогу, подъехал к родовому кургану, у подножья которого рос высокий вяз. Здесь, под большим замшелым диким камнем с выбитым кельтским крестом, как подтвердили местные старожилы, лежат родичи отца и даже, может, он сам. Удивительный человек, которого ему так не хватало в детстве, и вот теперь не хватает снова. Олег осторожно тронул своей натруженной от рукояти меча дланью зеленоватый камень, и ему почудилось исходящее тепло, как будто он коснулся чего-то живого. Долго сидел у того могильного камня воевода, и уста шептали что-то, хотя слова звучали где-то глубоко, наверное, в самой душе. Как простой язычник и христианин одновременно, он говорил с камнем или с душами тех, кто лежал под ним. И странная та беседа заставляла очи влажнеть, а душа испытывала трепетание. «Я знаю, чувствую, я твой сын!» – шептал Ольг. «Я докажу это тебе и себе всей своей жизнью!» Только вечерний холод и наступившие сумерки прервали долгий сей разговор. И на омытой чистой слезой душе стало легко от того, что сын понял, где бы ни был его отец, теперь сие значение не имеет, потому что говорить с ним он будет всегда.